Глава 25. Миша. Ау-вау-е, ау-вау-е, мое сердце в огне, ау-вау-е. Подпеваем во всю глотку в тачке Ильи. Она у него самая вместительная. Руль у меня, рядом Назар, на заднем Беркут, Ванька и сам хозяин гелика. Грудь распирает эмоциями. Хочется орать не текст песни, а совсем другое. Я бы отдал эти чувства Аише, целую, лаская, прижимая к себе, но пока не могу. Надо еще потерпеть. Она меня любит. Бью ладонями по рулю, выкручивая его в сторону бара «Атмосфера». Драмы, драмы, и закат тут пьяный. Я с тобой будто буду под дурманом. Повторяем не впопад, ржем, вываливаясь из машины сразу через все двери. Настроение на максималках. Он ее не трогал. Я верю своей недосягаемой. У меня теперь все сложится. Аиша дрожит в моих руках не от страха. Ее никто не касался. Нормально. Грановский не считается. Я все смогу поправить. Наш поцелуй с ней был первым. Она не умеет. Мих. Назар кладет ладонь мне на плечо, притормаживая перед входом. Парни заходят в бар, а мы остаемся на улице. Грановский закуривает. Я жадно смотрю на его вейп и глубже вдыхаю зимний воздух. Предлагает, отказываюсь, хотя курить сейчас хочется адски. «Без претензий за девочку?» — спрашивает друг. «Ты позже интерес обозначил?» «Да, без претензий». Сжимаю его забитую татухами руку. «Мне нечего ему предъявлять. Это я, слепой, не сразу рассмотрел, зато влип за секунду. Забрать теперь надо, пока ее муж не передумал». Заходим в бар. Парни уже заказали на всех. Крафтовые коктейли, закуски, модные диваны и офигенная музыка. Сегодня все только для нас. Мы арендовали заведение на ночь, чтобы отметить возвращение Назара и обсудить планы на ближайшее будущее. Садимся с Грановским друг напротив друга. Рядом со мной Димон, Ванька по центру и Илюха рядом с Назаром. Ударяемся стаканами, выпиваем залпом. Официантка тут же производит смену пустых бокалов на полные и отходит к стойке. Откидываюсь на удобную расписанную граффити спинку. Широко расставив ноги, упираюсь в нее затылком. Улыбаюсь, облизывая губы. Еще хочу поцелуев. Вообще всего с ней хочу. У меня скоро сперматоксикоз начнется с голодухи. От одной мысли о сегодняшнем поцелуе встает. Хорошо, тут все свои. Грановский вон меня отлично понимает. Скалится, сидит, подтягивает еще один коктейль. Выпиваю свой, ставлю бокал на стол. Ведет немного от высокого градуса. По венам течет тепло, а в паху ноет. Аккуратно поправляю ширинку ладони и сажусь иначе. Упираюсь предплечьями в колени, смотрю на друзей. Реально стая. Дикие, безбашенные, со сломанными тормозами. Разве что Илюха выделяется, но он все равно теперь наш. Тараканы у всех одной породы. Размеры только разные и скорость разбега. «Мы крыс травить будем или где?» Сощурившись, интересуется Назар. «Мы будем, вы с Димоном нет». Смотрю в голубые глаза друга. «Эй!» Беркут швыряет меня зубочисткой. «Как девочек по углам тискать, так Дима спасай. А как самое веселье начинается, так ты меня бортануть решил? И кто ты после этого?» Демонстративно закуривает и выпускает в мою сторону густую струю дыма. «Сучонок!» Усмехаюсь, глубже вдыхая на рефлексах. Беркут показывает мне фак и широко улыбается. В ответ швыряю в него скомканную салфетку. Угораем, пьем. Я снова думаю об Аише. Как она там сейчас? Чем занимается моя недосягаемая? Представляю ее, сидящую на кровати за учебниками. Мягкие волосы падают прямо на страницы. Губы все еще припухшие. А облизывает, как и я. И тоже улыбается. Любимая моя, потерпи, скоро все закончится. «Ромео, вернись к нам!» Зовет Ванька. «Здесь!» Перекатываю по столу дно бокала, поставив его на ребро. «Шугануть крыс в универе несложно. Устроим провокацию, они сами вылезут. Вопрос в последствиях для Аиши. Но мы же ее забираем у мужа?» Интересуется Беркут. «Забираем», уверенно киваю. «Это приведет к бойне прямо на территории города. Стволы есть только у меня и Михи сейчас», подключается Илья. «Это вообще ни о чем. Как пощекотать пятку слона перочинным ножом?» Мамедов боевик в прошлом. Его семья выстроила клановую систему, в которой более слабые семьи подчиняются сильным. Это армия, парни. Натренированная, хорошо вооруженная. Предлагаешь дальше сидеть на заднице и смотреть на беспредел, который они творят? Морщится Грановский. Нет, Назар, я просто еще раз напоминаю расстановку сил. Мы, мать вашу, студенты, нам по 20, боевого опыта нет. Есть двое с условным сроком, двое с оружием. Миха по людям никогда не стрелял. Яблоки на башке не считаются. А ты? Все заинтересованно смотрят на Илью. А я в армии служил. Через несколько секунд отвечает он. Там всякому учат, но это все равно детский сад. Чтобы забрать Аишу, выслушав друзей, поясняю я, нам тоже нужна армия. Как минимум замотивированный союзник. И, может быть, никакой войны не будет, как и провокации. Только придется к нашему общему папке идти. Без него все это провальная затея, Илюха прав. Бля, ворон нас точно всех разом закопает когда-нибудь. Ржет Грановский. Я поговорю. Я с тобой поеду, из-за меня же все, говорю Назару. Окей, тогда завтра после лекции сразу к нему. А отца бы еще предупредить. Твой знает, куда ты лезешь? Тренировал. Отлично, это охрененно, когда за спиной есть такая поддержка. Можно и за девочку повоевать. Думаете, вывезем? Серьезно спрашивает Ваня. Не знаю, честно признаюсь ему. Но что-то надо делать. Игры в прятки рано или поздно перерастут в догонялки. Я точно не хочу быть тем, кого догоняют. Зову официантку. Она приносит нам еще коктейли. Пока Назар делится своими впечатлениями о времени, проведенном в СИЗО, я открываю фотку, сделанную еще в ноябре, и провожу пальцами по экрану. Никогда не думал, что влюблюсь вот так. Что мне за свою девочку придется лезть под пули? На фотографии Аиша стоит у окна, прижавшись губами к пластиковой крышечке на стакане с кофе, что я заказал для нее в тот день. Волосы собраны в простой низкий хвост. Только одна непослушная прядка выбилась и пружинкой касается ее щеки. Редкое осеннее солнце подсвечивает светлую кожу. Я теперь знаю, какая она на ощупь. Нежная, тонкая, бархатная, теплая. И губы у моей недосягаемой мягкие, пряные, как те самые духи, которыми пропахла моя подушка. Извращенец. Но это ведь все, что у меня было 2 чертовски длинных месяца. Ее запах, кружащий голову. Вот такие случайные фотографии. Легкие, смущенные улыбки, если замечала. Не перегорел, стал любить еще сильнее. Моя же девочка. Я сразу так решил. Вчера она согласилась. «Мих, нормально все будет», — хлопает по плечу Беркут. «Заберем мы ее. Предки впишутся, как всегда». «Я с отцом тоже поговорю». «И я», — поддерживает Ванька. «Он мне сначала мозг изнасилует, конечно, но все равно впишется в итоге. Проходили». По домам разъезжаемся далеко за полночь. Трезвый у нас сегодня Илья, он за рулем. Высаживает меня возле дома. Моргает фарами на прощание и отчаливает на адрес Беркута. Между ними искрит все жестче в последнее время. Надеюсь, не коротнет в самый неподходящий момент. Похрустывая снегом под кроссовками, захожу в дом. Отряхиваю снежинки, налипшие на капюшон куртки. Врубаю свет в гостиной, вздрагиваю от неожиданности. Отец не спит. Встречает меня тяжелым взглядом и стаканом виски в руке. «Ты чего тут?» Хмуро смотрю на него. «Света ко мне в офис приезжала сегодня». Закатываю глаза и присаживаюсь на край стола. Что сказала? Кричала, что любит, что я мудак, раз тебе поверил. Она жертва. Ты, пьяный, ее чуть ли не насиловал. Пап, я тебе рассказал, как все было. Я, может, и отмороженный, но даже по пьяни не стал бы такое делать. Это за гранью. И я туда еще не упал. Знаю, вздыхает он. Да чего с парнями договорились? Завтра к ворону поедем помощи просить. Пацаны с родителями поговорят, чтобы подстраховали и прикрыли, но, я надеюсь, не понадобится. Потом я к Айдаеву поеду. У них с Аишей брак фиктивный. Значит, цель какая-то есть. Попробую сделать его союзником. Может, мы поможем чем, а он отдаст мне мою девочку. Рад, что ты взрослеешь, хлопает по колену отец. Эти решения близки к верным. С родителями пацанов я тоже поговорю. Слушай, пап, Провожу ладонью по затылку. Я не спрашивал раньше. На кой хрен ты со Светкой сошелся? Понятно, что после развода с мамой ты в монастырь уходить не планировал, но в семью зачем-то привел. Любишь? У меня за ребрами все еще скребется совесть. Нет, хмыкает отец, делая маленький глоток виски. Я в своей жизни только одну женщину любил. Мне кажется, ты такой же, Мишка. А Света? Тихо смеется он. Все ошибаются, и я не исключение. Мы же с твоей матерью по моей вине расстались. Вот там я и ошибся. Но дыру в груди и вторым браком залатать не удалось. Давай не будем об этом, просит он. Такие вот мы, Тарасовы, косячные, с любимыми женщинами. Вернуть не пробовал? Забираю у него пустой стакан и отставляю в сторону. Пробовал, конечно. Не простила. Но мы нормально общаемся сейчас, ты же видишь. Посмотрим, как будет дальше. Мне важно, чтобы ты живой остался. И маме твоей это важно. Остальным не забивай себе голову. Мы с ней взрослые люди, сами разберемся.